Глава 8. А следующей задачей для Насти Каменской была подготовка к очередной встрече с Павловым. К этой встрече должен быть готов текст статьи с изложением концепции борьбы с коррупцией, а результатом встречи должен явиться звонок Павлова Руднику и согласие последнего принять для беседы журналистку Лебедеву. Над этой задачей Настя трудилась до позднего вечера, используя в качестве подспорья монографию Филатовой, которая вполне заменяла диссертацию Павлова и избавляла от необходимости сидеть в Ленинке. Закончив печатать текст, она придирчиво пересмотрела свой гардероб и остановила выбор на темно-синем комбинезоне из тонкой синтетики. Конечно, в этом году комбинезоны уже вышли из моды, а по нынешней жаре в синтетике ей будет не очень комфортно, но зато такая ткань легко отстирывается. Сняв халат, Настя вышла на кухню и несколько раз прорепетировала. Получилось нормально. На случай, если Павлов окажется не очень внимательным, она продумала еще пару домашних заготовок, которые при необходимости можно будет пустить в дело. Закончив работу, Настя привычно подвела итоги. «Ну что, подруга, — сказала она себе, — посмотрим, какие выводы можно сделать из вчерашнего дня. Первое. Когда интерес мужчины к тебе является результатом твоих собственных целенаправленных усилий, это вызывает волнение или, как выразился Дима, не будоражит, но оставляет чувство удовлетворения, как от хорошо выполненной работы. Второе. Интерес, проявленный Захаровым, был спровоцирован образом красотки-журналистки и, скорее всего, не распространялся на Настю как таковую. Она прекрасно это понимала, но Димке удалось подловить ее в тот момент, когда она была радостно возбуждена, решив трудную задачу. Ну, с этим все. Теперь Энск. Терпеливый и дотошный Доценко сумел выжать из Антона около 30 фамилий подследственных, но ни одна из них не бросалась в глаза. Статьи же, по утверждению Антона, были в основном хозяйственно-должностные. Присвоения, растраты, взятки и только несколько общеуголовных. Любопытно, нет ли в этом списке фамилии Рудника? Антон ее не вспомнил. Если только... Настя схватила телефонную трубку. Ей везло нечасто, но сегодня был именно тот случай. Антон оказался в гостях у Доценко. «Рудник?» — переспросил он. «Был». «Точно был. Статья 120-я». «Какая?» Настя чуть не уронила телефон. «120-я». Я потому и запомнил, что статья редкая, а в тех карточках вообще единственная. Я еще тогда подумал, что он однофамилец нашего начальника типографии. Нет, имени и отчества, конечно, не помню. Однофамилец? Родственник? Или сам лично Борис Васильевич Рудник оказался любителем несовершеннолетних девочек? Черт возьми! Ну и в положение она попала. Хорошо, если это однофамилец, а если нет, тогда ни с какими просьбами о Руднике к Павлу обращаться нельзя. Придется переписывать весь сценарий. Ах, как не кстати, если речь идет о том самом Руднике. То есть для дела Филатовой, конечно, хорошо, а для борьбы с Ковалевым не очень. Если Павлов заметит, что Лебедева крутится около Рудника, он забеспокоится. А тревожить его нельзя. Но это только при условии, что Рудник тот самый. Если же не трогать Рудника, то придется искать другой источник информации о Ковалеве. И опять время уйдет, придется сыграть с Павловым в открытую. «Уже готово?» Не скрыл своего восхищения Павлов, пролистывая принесенный журналисткой текст интервью. «Вы очень быстро работаете, Лариса. Красивая женщина, должна себя щадить, — многозначительно добавил он. — У меня нет возможности щадить себя. Чтобы зарабатывать деньги, надо быстро поворачиваться. Павлову показалось, что она сказала это раздраженно и сухо. И вообще, сегодня Лариса была другая, чем-то недовольная, все время озабоченно поглядывала на часы. Кажется, только и ждет, когда можно будет вскочить и уйти. Но Александр Евгеньевич так легко завоеванные позиции не сдавал. Он слишком хорошо помнил, какая она была всего 2 дня назад, в субботу. Нет, в таком настроении он ее не отпустит. — Что с вами, Лариса? — мягко спросил он. — Чем вы расстроены? Она уклонилась от ответа, сделав вид, что не слышит. — Прочитайте, пожалуйста, текст, Александр Евгеньевич. Если вас устраивает, будем ставить в номер через 2 недели. — А если меня что-то не устраивает? — Вы будете переделывать и опять придете ко мне? Или бросите эту затею?